не шевелилось. Мне даже показалось, она уже секунд пять не дышала. «Не понимаю», — произнесла Алена. Она покачала головой и добавила. «Сергей, я не понимаю, почему ты это сказал. Ведь все же хорошо было у нас. Мне так кажется. Что же случилось? Сергей, что я сделала не так? Почему мы несовместимы?» Я кашлянул, снова скопировал кашель деда. Лебедева прижала пальцы к чашке, будто бы согревала их. «Отпуск закончился, Алена», — сказал я. «Моя ошибка, что наши отношения не завершились вместе с ним. Сейчас я ее исправляю. В театр я завтра не приду. В гости меня тоже не жди. Нам с тобой остались приятные воспоминания о летнем приключении. Но здесь, в Москве, мы пойдем разными дорогами. Все, дальше нам с тобой не по пути. Грустно, конечно, но это без вариантов». Алена чуть склонила голову в бок, все еще не спускала с меня глаз. «Сергей, почему?» Лебедева моргнула, недоверчиво улыбнулась. «Сергей, у тебя есть другая женщина?» — спросила она. Я покачал головой, ответил. «Нет, мне сейчас вообще не до женщин. Не в этом дело». «А в чем?» — спросила Алена. «В чем дело? Сергей, я подожду, пока у тебя появится больше времени». Лебедева тряхнула головой. Я сделал над собой усилие, не отвел взгляда от Алениного лица. «Живи своей жизнью, Алена. Забудь обо мне. Все, на этом мы поставим точку. Я вызову тебе такси». Я встал со стула. Лебедева встрепенулась, схватила меня за руку. Кончики ее пальцев были холодными. Алена запрокинула голову. «Сергей, ты меня не любишь?» — спросила она. Я встретился взглядом с ее влажно заблестевшими глазами, сглотнул и ответил. «Не люблю». Алена будто бы лишилась сил. Выпустила мою руку. Влага нашла путь из ее глаз. Двумя каплями скользнула по Алениному лицу. На улице еще не стемнело. С неба светило замершее над крышей соседнего дома солнце. Ветер раскачивал ветви деревьев. Чирикали в листве птицы, кричали на площадке около песочницы дети. Около прадедовского подъезда я и Лебедева стояли, будто чужие друг другу люди. Алена не смотрела в мою сторону. Через темные стекла очков она рассматривала двор. Я ее не беспокоил. Изредка замечал, как блестели появившиеся на Алёнином лице под очками капли. Лебедева не прикасалась к ним. Они пробегали по ее щекам, задерживались на нижней челюсти и все же срывались, падали на землю и на Алёнино платье. Вызванное Юрием Григорьевичем такси приехало через целую вечность. Мне показалось, что его появлению порадовался не только я, но и Лебедева. Она поспешно уселась в салон. Я протянул водителю такси купюру, назвал Алёнин адрес и обронил без сдачи. Водитель при виде номинала банкноты повеселел и даже поблагодарил меня. Я заглянул в салон. Лебедева отвернула от меня лицо, будто заинтересовалась сидевшими на лавке во дворе женщинами. Я попрощался с ней. Алена словно не услышала мои слова. Я пожелал водителю такси удачи и пошел в подъезд. Машина взревела и зашуршала шинами по асфальту. В прихожей меня встретил Юрий Григорьевич. «Уехала?» — спросил он. Я кивнул. «Да». «Грубо ты с ней обошелся», — сказал прадед. «Жестко». Он покачал головой. «Зато все быстро закончилось», — ответил я. «Так будет лучше для нее». Юрий Григорьевич хмыкнул. «Закончилось», — согласился он. «А сам-то ты об этом не пожалеешь». Я махнул на прадеда рукой. «Не трави мне душу, дед», — сказал я. «Без тебя тошно». Я вздохнул и добавил. «Всех женщин разогнал. В этом и есть плюс. Теперь спокойно поработаем. Времени до октября не так много осталось, а я еще не разобрался с этими дурацкими платками». Юрий Григорьевич покачал головой. Я прошел мимо прадеда в кухню, взял с подоконника авторучку, огляделся, увидел на столе оставленный Аленой билет в театр. перевернул его и на обратной стороне билета записал: «Зверев Иван Леонидович, режиссер». Глава четвертая. В пятницу я воспользовался внутренним компасом 4 раза. Проглотил в этот день 2 таблетки. Перед 4-м поиском Юрий Григорьевич нахмурился. Но он выполнил мою просьбу и не отговаривал меня. Ночь я просидел в кресле, смотрел на подсвеченный лампой аквариум, вертел в руке привезенную с моря белую ракушку. Под утро подумал, что сегодняшняя головная боль пришлась кстати. Она гнала из моей головы мысли. В субботу явилась бабушка Варя. Она буквально ворвалась в квартиру своего отца, источая бодрость и хорошее настроение. Разбудила меня и тут же усадила за кухонный стол. Напоила меня кофе и накормила собственноручно изготовленным песочным печеньем, тем самым, которым буквально закармливала меня в детстве. Рассказала о том, что поговорила вчера вечером по телефону с Сан Санычем. Тот все еще был в Ворошиловграде. Сообщила о позавчерашней встрече с Аркадием и с его невестой. Выждала, пока я решительно отодвинул от себя тарелку с печеньем. Взглянула на своего молчаливого сегодня отца, затем на меня. Потребовала: «Рассказывайте». «О чем рассказывать?» — спросил я. «Как это о чем?» — удивилась Варвара Юрьевна. «О Лебедевой, конечно». «Приходила?» — она посмотрела на опустившего взгляд в чашку Юрия Григорьевича. «Что случилось?» — спросила бабушка Варя. «Чего вы хмуритесь? Ленка Лебедева к вам вчера доехала или нет?» Она склонилась в мою сторону, ткнула меня кулаком в плечо. «Чего вы хмурые-то такие?» — спросила Варвара Юрьевна. «Мужчины, что стряслось?» Я заверил бабушку, что у нас все нормально. Сообщил, что вчера тренировал поиск. Особых успехов не добился, но головная боль еще не исчезла. «Да и не выспался я». Варвара Юрьевна отмахнулась от моих слов. «Лебедева-то здесь была?» — спросила она. «Была», — ответил Юрий Григорьевич. «Ну и?» — сказала Варвара Юрьевна. «Мужчины, мне каждое слово из вас клещами вытаскивать? Рассказывайте уже, что Лебедева вам рассказала, когда появится здесь снова?» Я подвинул в сторону бабушки Вари, все еще лежавшей на кухонном столе со вчерашнего дня, билет. Варвара Юрьевна опустила на него взгляд. «Зверев Иван Леонидович», — прочла она, — «режиссер». Варвара Юрьевна подняла на меня глаза и спросила: «Что это? Кто такой этот Зверев?» Я перевернул клочок бумаги обратной стороной и сообщил: «Это билет в Московский театр сатиры на сегодняшний вечер. Спектакль начнется в 19:00 вечера». «Поняла, что билет», — сказала Варвара Юрьевна. «Я его видел еще вчера. Лена мне его сама показала». «Мне-то, братец, ты его зачем тычешь? Хвастаешься? Хочешь, чтобы я позавидовала?» «Это твой билет, сестренка», — сообщил я. «Иди на спектакль. Сегодня. Если захочешь». Бабушка Варя озадаченно хмыкнула, приосанилась. «Не поняла», — сказала она. Приподняла брови. Я пожал плечами и ответил: «Ты хотела в театр». «Ведь хотела. Вот и иди. Сегодня в 19:00. Твое желание исполнится». Варвара Юрьевна недоверчиво усмехнулась. Она сощурилась, спросила: «А как же ты, братец? Что-то я никак не соображу. Что у вас тут случилось? Мужчины, вы мне объясните? Сергей, Лебедева же тебе этот билет принесла. Или она дала вам 2 билета?» Варвара Юрьевна развела руками, выжидающе замерла. Юрий Григорьевич кашлянул, прикрыл свой рот чашкой. «На спектакль сегодня не пойду», — сообщил я. «Так что билет твой, сестренка. Радуйся». Я тоже взмахнул руками. Бабушка Варя кивнула. «Нет, я рада, конечно», — произнесла она. «Очень? Наверное». Варвара Юрьевна повернулась к своему отцу. «Папа, что за дела?» — спросила она. «Я пока не врубаюсь в ситуацию». Юрий Григорьевич кашлянул. «Лебедева и Сергей вчера расстались», — сообщил он. «Да ладно!» — воскликнула Варвара Юрьевна. Она стукнула ладонью по столу и повернула в мою сторону лицо. «Братец, неужто она тебя бросила?» — спросила Варвара Юрьевна. «С чего это вдруг?» «А это тогда что?» Варвара Юрьевна припечатала театральный билет пальцем к столешнице. «Прощальный подарок?» — сказала она. «Откупиться от тебя решила. Ленка для этого и приезжала». Бабушка Варя хмыкнула и заявила. «Вот же пакость такая! Мне она вчера показалась хорошей девчонкой. А она, значит, вот как? Стерва избалованная. Все они эти знаменитости такие, стервозные. Лучше бы она с этим билетом, знаете, что сделала?» Варвара Юрьевна сжала кулаки. Будто от испуга притихли за окном птицы. Мой прадед покачал головой. «Лена Лебедева вчера плакала», — тихим голосом сообщил он. «Ахм, Леночка ни в чем не виновата. Это Сергей ее вчера бросил». Юрий Григорьевич вздохнул. Варвара Юрьевна посмотрела на него, затем перевела взгляд на мое лицо. «В каком смысле бросил?» — спросила она. «Это как так-то?» Бабушка Варя прикрыла театральный билет ладонью. «Каком кверху», — сказал я, — «как обычно». Усмехнулся и сообщил. «Прошла любовь, завяли помидоры и разошлись, как в море корабли. Вот так. Разве не понятно? Мы с Еленой Лебедевой расстались, если это можно так назвать. Потому что у нас и была-то просто обычная интрижка». Я взмахнул рукой. Варвара Юрьевна переспросила. «Интрижка?» Она вновь пошевелила бровями. Я пожал плечами и заявил. «Курортный роман остается на курорте, это всем известно. Поэтому ничего странного в том, что он не продолжится здесь, в Москве. Мы не поссорились и не поругались. Все завершилось тихо и мирно, как у всех нормальных людей». Я развел руками. «Это Лебедева так решила?» — спросила Варвара Юрьевна. Она вновь прикоснулась к моему плечу. «Это я так решил, и Алена со мной согласилась. Так что тут без вариантов». Я рубанул столешницу ребром ладони, звякнула о край сахарницы ложка. Юрий Григорьевич кашлянул. «Без каких еще вариантов?» — спросила Варвара Юрьевна. «Ведь ты же, братец, ее любишь, а она любит тебя. Это я вчера у нее на лице прочла. Я такие вещи всегда замечаю и распознаю. Ни разу еще не ошиблась». «Без каких вариантов, братец?» Последнюю фразу бабушка Варя произнесла в повышенном тоне. Мне почудилось, ее глаза гневно сверкнули. Юрий Григорьевич прикоснулся к руке своей дочери. «Успокойся, Варенька», — сказал он. «Сергей все правильно сделал». «Правильно?» «Да, правильно», — сказал Юрий Григорьевич. Он посмотрел дочери в глаза. Примерно 5 секунд они бодались взглядами. «Папа», — сказала Варвара Юрьевна, — «что же в его поступке правильного? То, что мой братец идиот, я уже поняла. Но ладно бы он вредил только себе. Лену-то он зачем обидел? Папа, тебе эту девочку совсем не жаль». «Я ей сочувствую», — ответил прадед. «И Сергею тоже. Но таковы обстоятельства. Сергей поступил правильным, как настоящий мужчина. Я поддержал его выбор. При этом искренне ему сочувствую. Понимаю, как ему сейчас тяжело». Варвара Юрьевна растерянно улыбнулась. «Мужчина, вы сошли с ума?» — спросила она. Я услышал в ее голосе нотки обиды. «Папа, тебе жаль Сергея?» — переспросила Варвара Юрьевна. «Серьезно? Ты пожалел Сергея, который отвернулся от своих чувств и растоптал чувства хорошей девочки? Он же самовлюбленный болван! Папа, ты в своем уме?» Варвара Юрьевна отгородилась от нас скрещенными на груди руками. «Да, я в своем уме, дочка», — ответил Юрий Григорьевич. «Хм, Лену мне тоже очень жаль, но таковы обстоятельства». «Какие обстоятельства, папа?» У меня за спиной вздрогнуло оконное стекло, то ли от порыва ветра, то ли от резких звуков бабушкиного голоса. Я взял из тарелки печенье, уронил с него на столешницу крошки и кристаллинки сахара. Сунул печенье в рот. Юрий Григорьевич свел у переносицы брови. «Сергей через 2 месяца уедет», — сказал он. «Очень далеко, надолго. поэтому с Леночкой он все равно бы расстался. Подумай сама, дочка. Стало бы Леночке легче, если бы расставание случилось позже. Оно непременно случилось бы, поверь мне. Было бы нечестно со стороны Сергея, дай он Леночке надежду, а потом... Случилось бы то же самое, что и сейчас. Варвара Юрьевна тоже нахмурилась. «Куда это он собрался?» — спросила она. Повернулась ко мне и поинтересовалась. «Вернешься в свой Владивосток?» Я похрустел печеньем. «Он уедет еще дальше, Варюша», — сказал Юрий Григорьевич. «Но только это секретная информация». Варвара Юрьевна встрепенулась, расправила плечи. Спросила. «Секретно? Куда это Сан Саныч его втянул?» Юрий Григорьевич покачал головой. Бабушка Варя вскинула руку. «Только не ври мне, папа!» — воскликнула она. «Если поездка секретная, то это явно проделки Сан Саныча. У него эти секретные командировки теперь случаются одна за другой. Что он на этот раз придумал? Во что он втянул моего братца?» Я проглотил печенье и сказал... «Сан Саныч тут ни при чем, сестренка. Я сам создал свои проблемы. Уже с ними приехал в Москву. Приехал, потому что в следующий раз сделаю это не скоро. Решил, что повидаю отца и тебя. С тобой мы в будущем еще встретимся. А вот...» Я взглядом указал на Юрия Григорьевича. Варвара Юрьевна взмахнула ресницами. «Что вот?» — спросила она. «Старый я уже», — ответил Юрий Григорьевич. «До возвращения Сергея вряд ли доживу, если он вообще вернется в Москву. Повидал его сейчас, и то хорошо. Да и вас познакомил. Кхм. Или ты, Варюша, считаешь, что Лебедева его дождется?» Прадед покачал головой. «Пусть уж Леночка живет спокойно», — сказал он. «Ей детей рожать нужно. Чай не девчонка уже. Да и работы у нее в Москве много. Поплачет в подушку день-два и успокоится. Кхм. Она и знала-то твоего брата всего ничего. Переживет». Юрий Григорьевич опустил взгляд в чашку. Бабушка Варя шумно вздохнула. «Ничего не понимаю», — призналась она. Спросила. «Это ваша поездка. Она действительно нужна?» Юрий Григорьевич кивнул. «Нужна!» Варвара Юрьевна взглянула на меня. «Без вариантов», — ответил я. В театр Варвара Юрьевна не пошла. Сказала, не высидит вечер спокойно на предназначенном для меня месте. Заявила, что лучше уж кресло в зале будет пустым, чем Лена увидит на нем не меня, а другого человека. Я ее логику не понял, но в споры не вступил. Бросил билет на журнальный столик, посматривал на него, когда в ночь с субботы на воскресенье пережидал вспышку головной боли после 4 вчерашних обращений к внутреннему компасу. В воскресенье бабушка Варя пришла снова. Вновь разбудила меня и в ультимативном тоне заявила: «Сегодня мы пойдем в кино». 16 августа мы посмотрели «Возвращение святого Луки», все в том же кинотеатре «Художественный». На этот раз в кинотеатре не было аншлага, хотя зал не выглядел и пустым. Большую часть мест зрители все же заняли. Советский детектив, на мой взгляд, смотрелся бледно и скучно на фоне тех голливудских боевиков, которые я просмотрел в 90-х годах. Сюжет фильма мне показался банальным, а игра актеров неубедительной. Я наблюдал за игрой Натальи Рычаговой, которой досталась Аленина роль в фильме «Офицера», и представлял на ее месте Елену Лебедеву. Понедельник, вторник, среда и четверг. Все эти дни прошли для меня по единому шаблону. Утренняя тренировка, дневной сон, 4 поиска и много головной боли. Плюсом к этому я добавил работу с тетрадью Порошиных, которую мысленно назвал «спортивным альманахом». На прогулки по городу и походы в рестораны или кинотеатры у меня не оставалось ни времени, ни сил, ни желания. Только в пятницу в мое расписание вклинилось изменение. Вернулся из командировки Сан Саныч. Он явился в квартиру моего прадеда вечером до начала моих тренировок. поставил на кухонный стол банку с окровавленным платком и потребовал кофе. Измученный вид Сан Саныча отбил у меня желание пошутить. Да и сам Александров выглядел непривычно серьезным. Он придвинул к себе полученную от прадеда чашку с парящим напитком. Сан Саныч указал на платок в банке и заявил. «Этого используйте смело. Как у вас продвигаются тренировки? Появились успехи?» Юрий Григорьевич покачал головой. «Пока все глухо», — сообщил я. «Платки не задаются. Но я все же возьму их измором». «Работай, красавчик», — сказал Александров. «А приходы уже все эти материалы». Сан Саныч снова показал пальцем на банку. «Знали бы вы, с каким трудом я уговорил себя не свернуть этой твари шею», — сказал он. В субботу 22 августа я устроил себе вынужденный выходной, потому что Юрий Григорьевич и Варвара Юрьевна отказались быть моими ассистентами. Прадед заявил, что такими темпами я умру от инфаркта раньше, чем он. Настоял, чтобы его дочь и Сан Саныч тоже не поддались на мои уговоры. Вместо работы с поиском я сегодня бродил в компании прадеда Сан Саныча и бабушки Вари по парку имени Горького. Мы рассматривали клумбы с цветами и фонтаны, ели мороженое, пили лимонад. Поужинали в кафе, несмотря на ворчание Варвары Юрьевны, она твердила, что здесь все очень дорого. В ночь с субботы на воскресенье я усиленно поработал над запоминанием результатов спортивных соревнований будущего. Без помех в виде головной боли это было несложным делом. Я под утро устроил себе экзамен, убедился, что знания не выветрились у меня из памяти, сохранились там на будущее. В воскресенье вечером Сан Саныч и Варвара Юрьевна снова явились к нам в гости. Александров и мой прадед уселись на кухне за столом, в полголоса обсуждали план Сан Саныча на следующую поездку. Меня и Варвару Юрьевну они в свою компанию не приняли, заявили, что у нас найдутся дела поважнее. Под важными делами они подразумевали мои попытки выцедить из окровавленных платков хоть каплю чужой жизненной энергии. Я с ними не спорил, бабушка Варя немного поворчала, скорее просто по привычке. Мы ушли в гостиную, но сразу к тренировкам не приступили. Варвара Юрьевна заговорила о Лебедевой. Она описала, какое удивление испытала при Алёнином появлении, тогда, в прошлую пятницу. Сказала, что поначалу не поверила собственным глазам при виде лица актрисы. Но потом узнала и ее голос. А после первых же Алёниных слов все стало на свои места. Варвара Юрьевна призналась, что даже испытала гордость за меня. Потому что о любви Елены Лебедевой сейчас мечтали все мужчины Советского Союза. Но актриса влюбилась не в коллегу артиста и не в сына важных родителей. Лебедева по уши втрескалась в меня, в новоявленного братца Варвары Юрьевны. Бабушка посмотрела мне в лицо, усмехнулась и покачала головой. «Жалко, что все так закончилось», — сказала она. «Мне тоже», — ответил я. Варвара Юрьевна вздохнула, прошлась по комнате, остановилась около журнального столика, на котором уже неделю лежал просроченный билет в театр. Взяла его в руки, оглядела со всех сторон. Бабушка Варя обернулась и спросила, на память его себе оставил. «Рука не поднялась выбросить», — признался я. Варвара Юрьевна кивнула и заявила, «Потому что любишь ее». Она посмотрела мне в глаза. «Хоть себе в этом признайся, братец», — сказала Варвара Юрьевна. «Любишь ее». На кухне громко кашлянул Юрий Григорьевич. Я посмотрел на шумевший и вращающий лопастями вентилятор, который стоял на тумбе, перевел взгляд на окровавленный платок, привезенный Сан Санычем из Ворошиловграда. Он трепыхался под полкой у стены на веревке. Взглянул и на лампу, светившуюся над аквариумом. Тряхнул головой и сказал, «Давай уже поработаем, сестренка. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Может, и головная боль завтра пораньше пройдет». Варвара Юрьевна фыркнула. «Упрямый ты, братец», — сказала она, — «такой же, как и наш отец». Я улыбнулся, посмотрел на бабушкино лицо. Спросил, что мы сегодня ищем. «А вот его и поищи», — ответила Варвара Юрьевна. Она показала мне билет в театр, положила его на журнальный столик, отошла к дивану. Я последовал за ней, поправил на правой руке спрятанный под бинтовой повязкой носовой платок. «Мы ищем маленький клочок бумаги», — сообщила Варвара Юрьевна. «Это билет в Московский театр сатиры». Я положил руку с прибинтованным к запястью платком на бабушкину голову. Варвара Юрьевна зажмурила глаза и продолжила. «На билете стоят две печати. Первая утверждает, что спектакль состоялся 15 августа. Вторая говорит о том, что спектакль начался в 19 часов. На билете указан первый ряд и 10 место. На обратной стороне билета ты, братец, синими чернилами написал «Зверев Иван Леонидович, режиссер». Почерк у тебя корявый, буквы пляшут в разные стороны. Правый верхний уголок билета чуть надорван, да и сам билет слегка помят». Я тоже закрыл глаза, слушал бабушкин рассказ. Тикали часы, шумел вентилятор. Со стороны кухни то и дело доносилось покашливание моего прадеда. Я сам не заметил, в какой момент у меня в голове голос Варвары Юрьевны сменился на голос Елены Лебедевой. «Надписи на билете отпечатаны синей краской». При звуках Алёниного голоса по моей руке от прибинтованного к запястью платка к голове побежали мурашки. Я почувствовал, как в моем воображении качнулась стрелка компаса. Она указала вправо. Я открыл глаза и сказал. Почувствовал направление. Все, первый поиск закончен. «Молодец!» — похвалила Варвара Юрьевна. Она поправила на голове прическу. Я привычно помассировал кончиками пальцев виски. Замер. Посмотрел на Варвару Юрьевну и сообщил: «Голова не болит». Глава пятая. На окне гостиной покачивались от сквозняка шторы, трепыхался под полкой окровавленный платок, гудел на тумбочке вентилятор. Из кухни доносился голос Сан Саныча и покашливание моего прадеда. Я прислушался к своим ощущениям. Воображаемая стрелка компаса уже не показывала в направлении журнального столика. Она исчезла, как только я разорвал контакт между своей рукой и бабушкиной головой. Обычно после этого сразу же впивались в виски болевые иглы, но сейчас они запаздывали. Сердце у меня в груди отсчитывало секунды. Я выждал почти минуту, но боль пока не появилась ни в висках, ни в затылке. «Что случилось, братец?» — спросила Варвара Юрьевна. «Тебе плохо?» Я покачал головой и вновь прислушался к ощущениям. Почувствовал, как стучала в висках кровь, как билось в груди сердце. Даже услышал урчание в животе. Ответил, сам пока не понял. Голова не болит совсем. Я накрыл левой ладонью повязку на запястье правой руки. Не ощутил на коже под платком ни тепло, ни холод, ни покалывание. Снова осторожно тряхнул головой. «Не болит», — повторил я. Посмотрел на Варвару Юрьевну и скомандовал. «Давай еще раз попробуем». «Сразу?» — Варвара Юрьевна удивленно приподняла брови. «Сразу», — сказал я. Бабушка Варя усмехнулась. Я не позволил ей возразить. «Не спорь со мной, сестренка», — сказал я. «Не сейчас. Просто сделай, что я говорю». «Но?» «Никаких «но». Забудь о них. Снова представь билет». «Нет, лучше подумай о рисунке своей дочери, как в прошлый раз. Он где-то здесь лежит. Не знаю, куда ты его тогда убрала. Подумай о нем. Опиши мне его. Только не спеши». Я положил руку на бабушкины плечи, посмотрел ей в глаза. Вспомнил, что вот так же мы завершали споры и раньше, в моем детстве. Вот только тогда она меня так же успокаивала взглядом. Варвара Юрьевна кивнула. «Ладно», — сказала она. «Только потом не плачь и не жалуйся, братец». Она усмехнулась, зажмурилась. «Лист плотной бумаги из альбома для рисования», — произнесла она. Я кончиками пальцев прикоснулся к теплой шее Варвары Юрьевны и тоже закрыл глаза. Окунулся во тьму. слушал бабушкин голос, ждал, когда отреагирует на него воображаемая стрелка. Варвара Юрьевна говорила тихо, спокойно. Мое воображение реагировало на каждую произнесенную бабушкой фразу. Оно будто бы воспроизводило тот самый рисунок, который описывала мне Варвара Юрьевна. Я представил схематически изображенных на белом листе бумаги людей, вообразил нарисованные простым карандашом цветы, траву и деревья. Стрелка покачнулась в тот самый момент, когда по правой руке побежали к голове мурашки. «Да неужели?» — произнес я. Посмотрел бабушке Варе в лицо, та открыла глаза. «Не почувствовал?» — спросила она. Я покачал головой. «Нет». «Наверное, я плохо представила», — сказала Варвара Юрьевна. «Попробуем еще. Я постараюсь». Я убрал с ее плеч руки и улыбнулся. «Все нормально, сестренка. Расслабься. Рисунок я нашел. Он лежит вон там, в шкафу. Стрелка сработала четко, как всегда. Но я больше не чувствую головную боль. Совсем. Понимаешь?» Я вскинул руку и прижал ее к своему лбу. «Братец, ты хочешь сказать?» «Да!» — воскликнул я. «Так и говорю, у меня получилось!» «Ух ты!» — Варвара Юрьевна на шаг попятилась и уселась на диван. Скрипнули диванные пружины. На кухне кашлянул Юрий Григорьевич. Над аквариумом мигнула лампа, будто бы у меня на мгновение потемнело в глазах. Бабушка Варя запрокинула голову, посмотрела на меня и сказала: «Так это же хорошо!» «Это круто!» — ответил я. «Почти месяц мучений. И получилось!» Я уселся на диван рядом с Варварой Юрьевной, наклонил рукой ее голову к своему лицу и поцеловал бабушку в щеку. Варвара Юрьевна ойкнула от неожиданности, смущенно улыбнулась. «Нужно рассказать папе», — сказала она. «Надо», — согласился я. «Сейчас расскажем». «Сергей, ты уверен, что тебе не показалось?» — спросил прадед. «Уверен. Я попробовал дважды». Юрий Григорьевич и Сан Саныч переглянулись. «Давайте еще раз попробую», — предложил я. «Сколько поисков выдержит этот пациент?» Я похлопал рукой по спрятанному под бинтом платку. «Три раза выдержит», — ответил Юрий Григорьевич, «если у него здоровое сердце». «А если больное?» «Тогда головную боль почувствуешь ты», — сказал Сан Саныч. «А этот пациент откинет копыта». Я покачал головой и заявил: «Тогда с третьим разом повременим. Понятия не имею, что там у него с сердцем». «Нет у него сердца», — сказал Сан Саныч. «Это я тебе точно говорю». «Сережа прав», — сказал Юрий Григорьевич. «Рисковать не станем. Прибережем этот платок для нужного дела». Он посмотрел на меня. «Сергей, замени платок на тот, который привез Саня. Он уже высох почти. Для нашей цели сгодится». Головная боль сегодня не появилась ни при третьем, ни при четвертом поиске. Несмотря на то, что оба этих раза моим ассистентом при работе с внутренним компасом был Сан Саныч. Не слышал я больше и Аленин голос, лишь пробегали по руке мурашки. Они начинали свой путь от участка кожи под платком и добирались до моего затылка. Юрий Григорьевич кашлянул и сказал: «Удивительно! Всего за месяц тренировок!» Он посмотрел на Александрова. «Признаюсь, Саня, мне не верилось». Юрий Григорьевич замолчал, покачал головой. Сан Саныч улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Наш красавчик, красавчик», — заявил Александров. «Все у нас получится, Григорьич, вот увидишь». «Когда займемся лечением?» — спросил я. Сан Саныч, Варвара Юрьевна и я скрестили взгляды на лице моего прадеда. Юрий Григорьевич нахмурил брови. «Не сегодня», — сказал он. «Ты, Сергей, молодец. Но давай сначала успокоимся. Хватит на сегодня тренировок. Отдохни. Завтра хорошенько выспишься. Я вернусь с работы, и мы обсудим дальнейшие занятия». «Предлагаю отметить сегодняшний успех красавчика», — сказал Сан Саныч. Он потер ладонь о ладонь, взглянул на меня и спросил: «Красавчик, ты сегодня уже искал коньяк?» В понедельник Юрий Григорьевич вернулся домой в компании Сан Саныча. Первым делом мы выпили по чашке кофе. Затем я с помощью Александрова дважды воспользовался поиском. Оба раза я и сегодня не почувствовал головную боль. Порвался найти Аленин билет и в третий раз, но прадед скомандовал «отбой». Юрий Григорьевич уселся в свое любимое кресло рядом с журнальным столиком, пробежался рассеянным взглядом по лежавшим на столешнице тетрадям и по театральному билету. Выждал, пока мы с Сан Санычем разместимся на диване, посмотрел мне в лицо, кашлянул. «Сергей, ты молодец!» — сказал прадед. «Упорный и трудолюбивый, как и все в нашем роду. Я рад, что у меня такой правнук. Рад, что познакомился с тобой, что бы ни случилось в будущем». «Григорьич, не нагнетай», — произнес Александров. «Все будет хорошо. Красавчик постарается, он уже многого добился. Так что на этот-то раз ты сам воспитаешь своего правнука, сам его обучишь». «Я тоже на это надеюсь, Саня», — ответил мой прадед. Он тряхнул седой головой. Пару секунд Юрий Григорьевич задумчиво смотрел в сторону подсвеченного лампой аквариума. Затем он кашлянул и взглянул на меня. «Что касается лечения», — произнес прадед. Он выдержал паузу, словно вспоминал начало речи. «Сергей, ты уже сделал гигантский шаг для освоения этой способности», — сообщил Юрий Григорьевич. «Но пока это был лишь чисто технический процесс. Лечение и поиск похожи, и в то же время они сильно отличаются друг от друга. Отличаются прежде всего последствиями их применения. Хочу, чтобы ты, Сергей, четко эти последствия понял. Лечение — это не только помощь больному человеку, это двойное убийство. При каждом успешном лечении ты убиваешь людей. Очень важно, Сергей, чтобы ты осознал этот момент». Прадед замолчал и указал на меня пальцем. Я кивнул и сообщил. «Понял, дед, после каждого лечения на моей совести окажутся очередные два трупа. Не скажу, что это меня совсем не беспокоит. Но я с этим легко смирюсь, если то будут трупы таких уродов, как маньячила Василий Гарин». «Очень надеюсь, что только такие трупы и будут», — сказал Юрий Григорьевич. «Мы с тобой, Сергей, не орудие возмездия. Мы лишь превращаем это возмездие в помощь другим людям. Именно так я понимаю нашу способность». «Не волнуйся, дед. Кровавый шлейф со мной не потянется. Это я тебе обещаю. Это без вариантов. Кровавые мальчики мне в глазах без надобности. Так что расслабься, дед. Я все понял. Хватит лирики. Переходи ближе к делу». Юрий Григорьевич и Сан Саныч обменялись взглядами. Прадед сказал. «Сергей, хочу, чтобы ты знал. Без кровавых мальчиков мы, возможно, не обойдемся». «В каком смысле?» — спросил я. «Помнишь, я говорил тебе о неудаче, что произошла во время моего обучения лечению?» — сказал Юрий Григорьевич. «Обещал, что расскажу тебе о ней. Сергей, я до сих пор помню имя и фамилию человека, ставшего той самой неудачей. На моих глазах умерли десятки, если не сотни людей, но я чаще всего во снах вспоминаю именно этого человека, мою неудачу. Он стал для меня тем самым кровавым мальчиком. Хотя тому человеку и без моего неудавшегося эксперимента оставалось жить от силы 3 дня». «Лечение не удалось, дед?» «Оно прошло не так, как я планировал». Юрий Григорьевич вскинул руки. «Сергей, ты уже видел, как я провожу лечение», — сказал он. «Такому меня никто не учил. Весь процесс лечения от А до Я придуман мной. Хорош он или плох, по-другому у меня не получилось. Но и само лечение в настоящем его виде поначалу сработало непредвиденно. Его суть я тебе уже объяснил. Я перекачиваю жизненную энергию 2 доноров в пациента. На выходе имею 2 трупа и 1 внезапно выздоровевшего человека. При первом использовании этой способности случилось точно так же». Прадед покачал головой. «Вот только исцелил я не того человека», — сообщил. «У меня было 3 платка, 3 источника жизненной энергии. Это сейчас я бы не допустил подобную ошибку, потому что теперь чувствую каждый источник по отдельности. Но тогда я просто распахнул для энергии три двери. Она хлынула из них стремительно. Я не сразу понял, что произошло, но потом изменить уже ничего не смог. Результатом моих трудов стали все те же два убийства и одно исцеление. Вот только вылечил я не того человека, кого собирался вылечить. Юрий Григорьевич развел руками. «Вот такая неприятность тогда случилась», — сказал он. «Это был одновременный прорыв в моих экспериментах с использованием наших семейных способностей, и в то же время я не добился желаемого результата. Я просто-напросто убил того пациента, к исцелению которого стремился. Произошла врачебная ошибка, как сказали бы мои коллеги. Ахм. Сегодня ночью и весь день на работе я размышлял над тем, как избежал бы такой ошибки теперь. Вот только ничего толкового я не придумал. Поэтому, Сергей...» Мой прадед замолчал. Он смотрел мне в лицо и будто бы подбирал в уме нужные слова. Вместо него продолжил лекцию Сан Саныч. «Поэтому, красавчик, ты поначалу поэкспериментируешь не с кровью Григорьича», — сказал он. «Сегодня я попрошу Варю. Она подыщет для тебя подходящего кандидата из пациентов своего отделения. У нее-то там всегда есть такие больные, кому только осталось надеяться на чудо. Вот такого ты, красавчик, первым делом и вылечишь. Если успеешь. На смену тому платку мы принесем новый, не беспокойся. В таком ресурсе недостатка не возникнет. За лечение Григорьевича возьмешься, когда появится уверенность в результате». «Сколько у тебя было таких ошибок, дед?» — поинтересовался я. Юрий Григорьевич дернул плечами. «Такая ошибка была только одна», — ответил он. «Потом лечение шло по плану, относительно. После того случая я всегда чувствовал и контролировал потоки энергии. Однажды остановил их и прервал процесс, когда почувствовал неладное. На конечный результат это не повлияло. Но ты, Сергей, пока в этом новичок, поэтому Саня прав. Хотя мне и самому не нравится такой вариант. Я не хочу, чтобы ты тоже заполучил кровавого мальчика. Поэтому именно доноров крови мы тебе не скажем. Если и случится в твоей работе осечка, пусть уже она ляжет на...» «Меня такой вариант не устраивает», — заявил я. Юрий Григорьевич прервался на полуслове. Он обменялся взглядами с Сан Санычем, посмотрел на меня. «Почему не устраивает?» — спросил он. «Потому что я знаю вариант лучше», — ответил я. «Есть у меня на примете один пациент, вполне подходящий для нашего эксперимента. Им я займусь без спешки. Как раз сегодня утром о нем вспомнил. Он — это то, что нам нужно». Юрий Григорьевич нахмурился. «Сергей!» «Погоди, Григорьевич», — попросил Сан Саныч. Он поднял руку, показал моему прадеду пустую ладонь. Повернулся ко мне. «Что за пациент?» — спросил Александров. «Красавчик, откуда ты его знаешь?» Я улыбнулся и сказал. «Совсем недавно с ним познакомился. Это будущий Илья Муромец, если лечение у меня получится с первого раза. Или мой первый кровавый мальчик, если с первого раза я облажаюсь». Прадеду не понравилось мое предложение. Он долго доказывал мне, что личное знакомство с будущим пациентом навредит обучению. Говорил, что я буду во время лечения излишне осторожен, потому что обязательно настроюсь на плохой результат и всячески ему воспротивлюсь, вплоть до того, что сознательно саботирую получение любого результата. Он объяснил, что первое лечение – это, по сути, первое убийство. Оно непременно травмирует мою психику. И четкий образ невинной жертвы лишь усугубит травму, полученную мной при первом использовании способности. На мои слова о том, что я дитя перестройки и повзрослел в 90-х, прадед внимания не обратил, не понял их смысловую нагрузку. Он приводил мне в пример своих коллег, которым собственные врачебные ошибки едва не разрушили жизнь и карьеру. Говорил, что я пока слишком молод и неопытен, чтобы спорить. Но я с прадедом и не спорил, соглашался с его доводами, но стоял на своем. Говорил, что для дальнейшего обучения меня устроит лишь мой собственный кандидат в пациенты. Мой спор с Юрием Григорьевичем едва не зашел в тупик, пока мое решение не поддержал Сан Саныч. «Григорич, успокойся», — сказал он. «Хочет красавчик собственного кровавого мальчика, пусть он его получит. На нашей-то совести и без того много кровавых пятен. Григорич, поделись одним таким пятном с красавчиком. Заодно и поглядим». Александров приподнял брови. «На что поглядим, Саня?» — спросил Юрий Григорьевич. «Поглядим, как красавчик справится с такой ответственностью», — ответил Сан Саныч. «Это мы с тобой, Григорьевич, через войну прошли. Новые пятна на нашей совести уже и не заметишь. Нынешнее поколение другое. Вот и поглядим, кто придет нам на смену». Жизнь без головной боли поначалу меня настораживала. Но потом я вновь распробовал ее прелести. В ночь с понедельника на вторник я уснул уже через 2 часа после того, как в своей спальне захрапел Юрий Григорьевич. На пробежку утром отправился в прекрасном настроении. Мне почудилось, что поднимавшееся из-за крыш домов солнце сегодня светило ярче, чем обычно. Лица прохожих выглядели приветливыми, а занятие на спортплощадке около школы завершилось быстро. Я сегодня даже почти не устал. Но от прежнего режима я пока не отказался. Днем снова завалился на диван и проспал до полудня. После обеда я дождался, когда с работы вернулся Юрий Григорьевич. Выпил вместе с ним по чашке кофе. Обсудил с прадедом успехи южно-вьетнамских патриотов и пиратство бомбардировочной авиации США в Камбодже, о которых сообщили в сегодняшней газете «Правда». Рассказал Юрию Григорьевичу все, что помнил о войне во Вьетнаме. Оказалось, что большая часть моих знаний на эту тему черпалась из американских боевиков. Пояснил ему, что такое вьетнамский синдром. Неожиданно даже для самого себя вспомнил об уотергейтском скандале, который привел к отставке нынешнего президента США Никсона. На проспект Вернадского я приехал под вечер. Тени на улице к тому времени стали длиннее, жара чуть схлынула. Я купил в ларьке мороженое, неспешно прошелся мимо того самого магазина, около которого не так давно встретил рыжеволосую Надю Петрову. Покусывая мороженое, я прошелся до Надиного дома. Поздоровался с сидевшими на лавке около Надиного подъезда пожилыми женщинами. Те проводили меня любопытными взглядами до двери подъезда. Они словно прикидывали, к кому это направился незнакомый им солидно одетый молодой мужчина с коричневым портфелем в руке. Я чуть вспотел, пока взобрался на 5-й этаж. В подъезде было душно. Вытер ноги о полосатый коврик, нажал на кнопку звонка. Дверь передо мной распахнула Надя. Она удивленно приподняла брови, тряхнула рыжими кудрями и спросила. «Сергей?» «Он самый», — ответил я. «Тебе не показалось». Я улыбнулся и сообщил. «Вот мы снова и встретились, Надя Петрова. Впустишь меня?» Глава 6. «Конечно, Сергей», — чуть запоздало ответила Надежда. «Входи, пожалуйста». Она попятилась вглубь прихожей. Я тут же воспользовался ее приглашением, шагнул через порог. Вдохнул ароматы табачного дыма и коктейль из запахов лекарств. Отметил, что запашок мочи на этот раз не почувствовал. Взглянул поверх Надиной головы на вход в комнату. Дверь там была приоткрыта. В спальне Надиного брата бубнил радиоприемник. Со стороны другой комнаты доносились звуки музыки. Там либо слушали другой радиоканал, либо смотрели телевизор. Я заметил, как Надя поспешно взглянула на свое отражение в зеркале. Она торопливо поправила прическу и стерла следы муки с подбородка. «Надька, кто там пришел?» — услышал я голос Вадима. «Се...» — Надин голос сорвался. Надежда кашлянула. «Сережа пришел», — сообщила она. «Какой еще Сережа?» «Сережа из пансионата». Хорошо поставленный голос диктора радио почти затмил донесшиеся из комнаты звуки недовольного ворчания. Диктор радио сообщил, что «Советское кооперативное движение неразрывно связано с именем Владимира Ильича Ленина». Я посмотрел на Надю, увидел, будто бы от духоты ее щеки покрылись розоватым румянцем. Спросил, Чем занимаешься?» «Пирожки леплю», — ответила Надежда. Она показала мне испачканной мукой ладонь. «С чем пирожки?» «С капустой». «Пирожки с капустой — это хорошо», — заявил я. Надя нерешительно улыбнулась. «Я только начала», — сообщила она. «Еще ни один не пожарила». Надежда виновата пожала плечами. «Тогда не отвлекайся», — сказал я. «Честно говоря, я не к тебе пришел. У меня есть разговор к твоему брату». «К Вадику?» — Надя недоверчиво посмотрела мне в лицо. Я улыбнулся и кивнул. «Именно, к Вадику. Не возражаешь, если я к нему войду?» Я указал на дверной проем комнаты, где виднелась прикрытая простыней из ножей металлической кровати. Надя будто бы с удивлением посмотрела в указанном мною направлении. «Советские кооператоры способствуют расширению экономических связей между городом и деревней», — вещал по радио голос диктора. «Надька, что ему нужно?» — крикнул Вадим. «Зачем этот тип приперся?» Я чуть приподнял брови и спросил. «Пройду к нему?» Я снова показал портфелем на изножье кровати. Надя ответила с секундной задержкой. «Конечно», — сказала она. «Проходи, Сережа». Надя вытерла руки о фартук. Я сбросил полуботинки, прошел мимо Надежды, чиркнул плечом по стене, оклеенной желтоватыми обоями. Шагнул в комнату, почувствовал запах пота. Встретился взглядом с воспаленными, будто бы от недосыпа глазами рыжеволосого мужчины, полусидевшего на кровати. Отметил, что сегодня на щеках и на подбородке Вадима блестела ржеватая щетина. Поздоровался с Надиным братом. На этот раз руку ему не протянул. Поставил на пол около кровати портфель. «Чего пришел?» — спросил Вадик. «Я же сказал, чтобы ты оставил Надьку в покое». «Съезд наметил меры по дальнейшему совершенствованию деятельности кооперативных организаций», — вещал радиоприемник. Вадим сдвинул к переносице жидковатые рыжие брови. Я повернулся к Надежде, улыбнулся. «Наденька», — произнес я, — «прости, что отвлек тебя. Смело возвращайся на кухню к пирожкам. Оставь меня с Вадиком наедине. У меня есть к твоему брату несколько вопросов. Поговорю с ним как мужчина с мужчиной». «Зачем?» — насторожилась Надежда. «Сережа, что случилось?» Я поднял на уровень своих плеч руки и показал Наде ладони. «Ничего не случилось. Все хорошо. Просто есть вещи, которые должны обсудить мужчины, прежде чем...» Я не договорил, посмотрел Наде в глаза и спросил. «Ты же понимаешь?» Надежда неуверенно кивнула. Она взглянула на своего брата. Взглядом Надя будто бы поинтересовалась у него, что именно она только что поняла. «Досрочное завершение планов последнего года пятилетки», — сказала радио. «Надька, иди на кухню», — велел Вадим. «Послушаю, что мне твой Сереженька скажет. Надеюсь, что он не свататься пришел, потому что такой муж тебе и даром не нужен. Я тебе это уже объяснил. Сейчас объясню и ему». Вадик поднял на меня глаза, нахально усмехнулся. Я заметил, что румянец с Надиных щек добрался и до ее ушей. Надя вздохнула, качнула головой, взглянула на брата, затем на меня. Развернулась на месте и ушла. Я посмотрел ей вслед, выждал, пока Надя повернет в направлении кухни. Звуки радио заглушили поскрипывание ее шагов. Я придвинул к кровати деревянный стул, уселся на него. Взглянул на ухмылявшегося Вадима. Снова отметил, что его глаза походили на Надины. Вот только подобного злого и обиженного взгляда я у Надежды пока не замечал. Такие взгляды я видел раньше только у бездомных собак. Я наклонился к голове Вадика и спросил. «Вадик, ты слышал сказку об Илье Муромце?» «Чего?» — Надин младший брат недовольно скривил тонкие губы. Я взглянул на его будто бы испачканное ржавчиной, а не присыпанное веснушками лицо. Отметил, что рыжие волоски над губой Вадика походили на подстриженные иглы ежа. «Илья Муромец пролежал на печи 30 лет и 3 года», — сообщил я. «Гораздо дольше, чем пролежал на этой кровати ты». Потом Муромец с печи слез и отправился на подвиги. «Ты хочешь слезть с кровати, Вадим?» Я постучал по металлическому изголовью кровати костяшкой пальца. Динамик радио захрипел, словно мой стук создал помехи для радиосигнала. На окне пошатнулась тюлевая занавеска. Вадик нахмурился и спросил. «Что ты несешь? Куда? Слезть? Издеваешься?» Говорил он тихо. Я с трудом расслышал его слова на фоне слов диктора, который все еще рассказывал о советской кооперации. «Надо формировать торговый ассортимент на основе научных данных о спросе». «Куда слезть?» — сказал я. «Это уже вопрос не ко мне. Подвиги ты найдешь без моей подсказки. В этом я не сомневаюсь. Я лишь предлагаю тебе, Вадик, возможность с этой кровати все же встать. Причем раньше, чем через 30 лет». Я услышал, как на кухне громыхнула посуда. Вадим фыркнул и спросил. «Что ты несешь? Я ни черта не понял. Ты пьяный, что ли? Какой еще Илья Муромец? Причем тут 30 лет? Куда я отсюда слезу?» «Вот», — я поднял вверх указательный палец, помахал им. «Правильный вопрос», — сказал я. «Ты молодец, Вадик. Ты сразу же уловил суть моего предложения». «Партийные организации призваны уделять больше внимания потребительской кооперации», — заявил диктор. Вадим стиснул челюсти и сощурил глаза. Я увидел в его глазах отражение своего лица. «У тебя есть два варианта, Вадик», — сообщил я. «Это в два раза больше вариантов, чем у тебя было до моего сегодняшнего визита. Предлагаю тебе такой вариант. Тебя с этой кровати снимут мертвого, потому что у тебя остановится сердце». Вадим поморщил нос, хмыкнул. «Ты меня запугиваешь?» — спросил он. «Серьезно? Ты боишься умереть?» Надин брат фыркнул. «Я больше ничего не боюсь», — ответил он. «Вот и прекрасно», — сказал я. «Потому что в этом варианте есть вероятность того, что ты просто уснешь примерно на сутки. Потом проснешься совершенно здоровым. Встанешь с этой кровати и займешься, наконец, полезным делом». Вадик посмотрел мне в глаза, заявил. «Прекрасный вариант. Мы с Надькой в него верили. 2 года назад. Она в него верит до сих пор. По крайней мере, так она мне говорила. Вот только в него теперь не верю я. Так что не рассказывай мне сказки. Прямо скажи, что хочешь отправить меня в больницу, чтобы я не мешал морочить голову моей наивной сестре». Диктор радио выдержал паузу. Взял паузу и я. Посмотрел Вадиму в глаза. «Активную деятельность ведет советская кооперация на международной арене», — ожил радиоприемник. «Вадим», — сказал я, — «у меня нет никаких планов на твою сестру. Вообще никаких. Я пришел сегодня не к ней, а к тебе, потому что мне для работы нужен такой человек, как ты, который самостоятельно сделает выбор». Вадим хмыкнул и перебил. «Выберет из двух вариантов». «Да, из двух вариантов». Я снова постучал по изголовью. «Ладно, я подыграю тебе», — сказал Надин брат. «Я выбрал. Хочу встать и пойти, как Илья Муромец. Ты доволен?» Я покачал головой. «Ты неправильно меня понял, Вадим. Два варианта выглядят так. В первом все в твоей жизни останется в точности, как сейчас. Ты будешь слушать радио, есть пирожки, ну и дальше по списку, не мне его тебе озвучивать. Второй вариант дает тебе шанс получить одну из двух возможностей. Первая возможность — это встать с кровати, подобно Илье Муромцу». Вадик вновь ухмыльнулся. «Вторая возможность, — продолжил я, — это умереть. Вероятность того и другого одинаковая, если ты предпочтешь второй вариант. Ты либо умрешь, либо полностью выздоровеешь. Исчезнут даже вот эти прыщи, что сейчас у тебя на шее. Повторяю, шансы на смерть и на полное выздоровление одинаковые. Тут уж как тебе повезет. Но в первом варианте ничего не изменится гарантированно». Вадик ухмыльнулся. «Это ты надо мной так поиздевался?» — спросил он. «Я предложил тебе выбор». «За мир, демократию и социальный прогресс против капиталистических монополий», — убеждал радиоприемник. «Это такая шутка. Это такое предложение, которое я сделал пока только тебе, Вадим. Но кандидатов на подобный выбор у меня вагон и маленькая тележка. Если ты сейчас выберешь прежнюю жизнь, то я просто уйду и больше не вернусь. А ты останешься наедине с радиоприемником и запахом собственной мочи. Это без вариантов. Другого шанса изменить жизнь ты от меня не получишь». «Жизнь?» — переспросил Вадим. «Считаешь это жизнью? По-твоему, я сейчас живу?» «По-моему, ты сейчас тупишь», — сказал я, — «и тратишь мое время». Я взглянул на настенные часы, на них же посмотрел и Вадим. «Нет сомнения, что они оправдают высокое доверие партии и народа», — заверил голос из радиоприемника. Вадим перевел взгляд.